Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня мы представим вам 20-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Нихон ноу тао утатта кото га аримаска». Вы когда-нибудь пели японские песни? Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. В прошлый раз Анна заблудилась в Синдзюку, но в конце концов смогла найти своих друзей Сакуру и Родриго. Сейчас они направляются в караоке-бар, где можно петь вместе. Послушаем диалог 20-го урока. Ключевое выражение – «Нихон ноу тао утатта кото га аримаска». Вы когда-нибудь пели японские песни? Анна-санは日本の歌を歌ったことがありますか?はい、あります。どんな曲が得意?アニメの曲です。Разберем этот диалог. Родриго спрашивает Анну. Анна-санは日本の歌を歌ったことがありますか? Анна, вы когда-нибудь пели японские песни? Анна-сан, обращение к Анне. Ва – тематическая частица. Нихон – Япония. Но – показатель родительного падежа, соединяющий существительные. Ута – песня или песни. О – показатель винительного падежа, указывающий на объект действия. Утатта – та форма глагола утаймас – петь. Если добавить кото к словарной форме глагола или к та форме, получится имя существительное. Вот и в случае с «утатта кото» при добавлении «кото» к форме глагола с окончанием «та» вы сообщаете о том, что делали ранее, о своем опыте. Здесь «утатта кото» означает «опыт исполнения песен». В этом предложении «га» – частица, оформляющая подлежащее. «Аримаска» в данном случае означает «бывало ли». Эта конструкция состоит из глагола «аримас» – «быть, иметься», который используется для передачи идеи существования или наличия, и частицы «ка», которая превращает повествовательное предложение в вопросительное. В 7-м уроке мы узнали, что глагол «аримас» имеет значение «быть», «находиться». В 9-м уроке оно означало, что где-то проводится мероприятие. Сейчас мы выучили еще одно значение «аримас» – «иметься», если говорим о нашем опыте, например. Верно. В дополнение к опыту, полученному в прошлом, мы часто используем глагол «аримас», когда говорим о чем-то абстрактном, к примеру, о времени или возможностях. Потренируем произношение сегодняшней ключевой фразы «Вы когда-нибудь пели японские песни?». Когда произносите «утатта кото», на мгновение задержите дыхание после «ута» и говорите, повышая интонацию к концу предложения. «Нихонно утао утатта кото га аримаска?» Анна отвечает. «Хай, аримас». «Да, у меня есть опыт». «Хай» означает «да». Глагол «аримас» – «быть, иметься» в данном случае можно перевести так. «У меня есть» или «был такой опыт». А что нужно сказать, если у меня не было подобного опыта? Скажите «ие аримасэн». «Нет, не приходилось». Потренируем оба эти ответа – положительный и отрицательный. «Хай, аримас». «Ие аримасэн». Далее Сакура спрашивает. «Донна кёку га токуи?» Какие песни вы хорошо поете? «Донна» – какой или какие? «Кёку» – песни. «Га» – частица, оформляющая подлежащее. Прилагательное «токуи» переводится на русский язык как «сильная сторона», «конёк». Так как «токуи» здесь произносим, повышая интонацию, это означает, что мы задаем вопрос. Да, после «токуи» опущена связка «деска», которая делает фразу более вежливой. «Токуи» — это прилагательное. Оно оканчивается на звук «и», но, как мы уже знаем, оно не относится к «и» прилагательным. Это «на» прилагательное. И если вы хотите сказать «песни, которые мы хорошо поем», добавьте окончание «на» к «токуи» и скажите «токуи на кёку», верно? Именно так. «Токуи на кёку». А как сказать «это моя слабая сторона»? Нигате. И это тоже «на» прилагательное. Но вернемся к сегодняшнему диалогу. Анна отвечает. Аниме но кёку дес. Песни из анимационных фильмов. Аниме сокращенный вариант заимствованного слова «анимация», но частица, соединяющая существительные. Кёку – «песни». Дес – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Анне нравятся не только комиксы манга, но и японские анимационные фильмы. Еще раз послушаем диалог 20-го урока. Ключевое выражение «Нихон ноу тау татта кото га аримас ка». Вы когда-нибудь пели японские песни? Анна-сан ва нихон ноу та о утатта кото га аримас ка? Хай, аримас. Донна кёку га токуи? Аниме но кёку дес. Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кането Кунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Мы узнали сегодня, что можем рассказать о своем опыте, добавив глаголу конструкцию «котога аримас». Я бы хотел узнать больше об этом. Спросим сенсея. Вот что она отвечает. Форма с окончанием «та» показывает, что это глагол прошедшего времени или совершенного вида. Мы употребляем ее, когда хотим сказать о том, что сделали в прошлом. Если объединить «та» форму с «котога аримас», мы можем сообщить о том, что нам некогда доводилось делать раньше, то есть о нашем опыте. Например, меняем форму глагола «утаимас» – «петь» на «утатта котога аримас». Получится «мне доводилось петь» или «у меня был опыт исполнения этой песни». Чтобы поставить предложение в отрицательную форму, нужно поменять «аримас» на «аримасен». Таким образом, «утатта котога аримас» – «мне доводилось петь» превращается в «утатта котога аримасен» – «мне не доводилось петь». Важно обратить внимание на один момент. Вы не можете использовать этот способ соединения «та» формы глаголов и «котога аримас» вместе с такими словами, как «кино» – «вчера», «сенсю» – «на прошлой неделе» и другими, которые указывают на то, что действие произошло не так давно. В таком случае нужно использовать форму прошедшего времени глаголов. Допустим, вас спросили: «Вы видели гору Фудзи?» Если вы видели Фудзи на прошлой неделе, нельзя сказать «сенсю мита кото га аримас». Нужно использовать форму прошедшего времени глагола «мимас» – «видеть». «Мимашта» – «видел». То есть правильно будет «сенсю мимашта» – «видел на прошлой неделе». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова». В нем мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Это звук идущего поезда, так ведь? Конечно. Слово для этого звука в японском языке – «гатан-готон». «Гатан-готон». Ясно. Этот звук тоже имеет отношение к поездам. Такой звук можно услышать на железнодорожном переезде. В японском он описывается словом «кан-кан-кан». Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «гатан-готон» и «кан-кан-кан». Еще раз послушаем диалог 20-го урока. Анна-сан ва... 日本の歌を歌ったことがありますか? はい、あります。 どんな曲が得意? アニメの曲です。 В конце урока, как всегда, рубрика «Твиты Анны». Я впервые побывала в караоке-баре в Японии. Слышала, что некоторые люди приходят в такие места в одиночку, чтобы порепетировать. Удивлена. Надеемся, что вам понравился 20-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Нихон ноу тау татта кото га аримас ка». Вы когда-нибудь пели японские песни? В следующий раз мы снова заглянем в караоке-бар, где Анна и ее друзья весело проводят время. До встречи на нашем уроке!